Рассказ земки пня, товарищ космонавт. Решил навек порывать со старой кодлой и кровным братьям отвалить от разных дел. Но вдруг слезали и в победу словно падлу закрыли шторки и в секретнейший отдел. Тащат нутро, кричу, ни в кои веки не затевали с беззащитными борьбы. А не несем тебя к такому человеку, который выбился вверхи из голодьбы. А на ковры я плюю в знак протеста, в морду оперу тычу свой таз. А не с такого карманники теста, чтоб лепили фигуры из нас. Я в кабинет влетел, как старый жупел, а у стола в стальном костюме босс. Гляжу сурово, брови он насупил, усилием воли я давлю себе понос. Гляжу сурово, брови он насупил, усилием воли я давлю в себе понос. Свою кодлу он гонит за двери, у меня, говорит, в работе свой стиль, а желают, чтоб наши евреи отказались уйти в Израиль. А ты, подлец, заявку Голдемейр перед Америкой, Европой, Азией позоришь честь советского еврея, в то время как идет Бармайдей. А ты знаешь, что разная сволочь, реваншисты, а с ними Даян, друг для дружки оказывают помощь и стремятся влить Рейн в Иордан. А Тель-Авив, поверь, гнилая яма, и все у них там, извини меня, говно. Хоть ты карманник, оно советский зяма, хотя его раб все ж родимое пятно. А может быть, ты мосток камуфляжа, а не карманник, а кто-то другой? А я ему не масть это лажа, мне б карманов побольше с деньгой. Тогда учти, Рей, тебе повинтит роги, а блатным такое не к лицу. Карманов нет, жиды гуляют в тоги, а жрут одну сушеную мацу. А в конце он прищурился смачно, с моим шнобелем сдвинул свой клюв. А ну, понял, там житуха собачья, и заморских миф это блеф. Ну что, чего, говори, какой я вывел кредо, коль не откажешься добром, растопчем в прах. Тогда сказал ему я, до ре ми до ре да, мать твою, трах-тах.